Собравшись в кабинете студсовета, мы долго разговаривали. О Рейни-сан. О нашей преданности Рейни-сан. О нашей бескорыстной любви к Рейни-сан. О нашей связи с Рейни-сан. О нашей потребности в Рейни-сан. О том, как Рейни-сан инсценировала свою смерть. О причинах исчезновения Рейни-сан. О том, как Рейни-сан повлияет на нас в будущем. О том, какая Рейни-сан, Рейни-сан. И как Рейни-сан может Рейни-сан с Рейни-сан, чтобы стать Рейни-сан. К несчастью, шестеро из первоначальных 17 не поспевали и покинули наши ряды. Но остальные могли бесконечно говорить о Рейни-сан. Так мы углубили наше доверие к Рейни-сан и настроились на одну волну друг с другом. Но разговора только о Рейни-сан недостаточно. Будь Рейни-сан бриллиантом и захотела кого-то ею очаровать, могли бы сколько угодно распинаться о красоте этого бриллианта и все равно ничего не добиться. К счастью, они уже очарованы бриллиантом по имени Рейни-сан, но этого все равно недостаточно. Бриллиант тебе идет. С ним ты очаровательна. Он нужен тебе. Точно так же, обсуждая, почему нам нужен бриллиант и почему мы должны быть им очарованы, мы можем укрепить нашу веру в Рейни-сан. Анна? Я решаю начать с Анны, самой легкой мишени, потому что она моя одноклассница, моя соседка, секретарь студсовета и мягкий человек. Я не только могу предсказать ее ответы, она также крайне нуждается в Рейни-сан. Она – идеальный вариант, к которому должны прислушаться остальные. У тебя бывают моменты, когда ты устаешь от жизни в этом мире. Ее глаза округляются, когда я задаю этот неожиданный вопрос. Ее ответ очевиден. Она говорит, глядя на бинты на ее запястье. Постоянно. Я киваю так сочувственно, как только могу. Другие девушки, разговаривавшие между собой, начинают обращать на нас внимание. Ты тоже иногда это чувствуешь, Сакура? Конечно, отвечаю я. Это немного неожиданно. Я не похожа на человека, который может устать от жизни? Угу. То есть ты умная, подвижная и красивая. Ты умеешь добиваться своего, пожалуй. Мне казалось, у людей вроде тебя таких мыслей не бывает. Умею добиваться своего, а? Наверное, можно и так сказать. Но что, если именно от этого я и страдаю? А? Я умна. Я также достаточно популярна, чтобы получить должность президента студсовета. Хотя, возможно, мне и помогла Рейни-сан. Я умею добиваться своего. Я реалистка. Из-за этого я не могла ни во что поверить и ни на что положиться. Рассказ о себе – повсеместный трюк, чтобы сломить лед. Это раскроет сердце Анны. «Я понимаю, тебе тоже приходится нелегко», – говорит Анна и неуверенно добавляет. «Но ты и правда страдаешь из-за этого?» «Да. Будучи реалистом, ты теряешь способность мечтать, понимаешь?» «Предположим, я хотела стать писательницей. В таком случае я бы поняла, что ничего не выйдет, даже не попробовав. Есть тысячи и тысячи многообещающих писателей, но только небольшая их часть добивается успеха, а другая часть кое-как сводит концы с концами. Благодаря своей должности президента студсовета я постоянно смотрю на наших учениц со сцены. Почти 500. Внушающая цифра. Если бы только одна из этих 500 получала талант преуспевающей писательницы, сколько раз мне бы пришлось тянуть жребий? Сейчас у меня есть этот талант? Конечно, нет. Я никогда не была ни в чем лучшей. Но, будучи реалистом, ты смотришь вверх. А глядя вверх, видишь бесконечное небо. С чего бы мне получить привилегию добраться до самой вершины? Как я могу взмыть в небо, если сейчас ползаю по земле? Ты понимаешь, Анна? Вот в чем боль реалистов. Кажется, понимаю. Страдания нам приносят не только трагедии вроде насилия над детьми, развода и несчастных случаев. Думаю, рядом с нами есть вещи, которые по-настоящему мучают нас. Все согласно кивают. Я знаю, все они недовольны чем-то в своей жизни. Как мы можем быть оптимистами в мире, где никогда ничего не получается? Как мы можем мечтать, если даже не способны поступить в Токийский университет, ежегодно принимающий больше 3000 студентов? Если честно попытаемся исполнить наши мечты, получим лишь насмешки за веру в умения, которых мы лишены. Поэтому мы и сдаемся. Реалистичный образ мышления лишает нас будущего и заставляет сдаться. Вот так мир и бросает нас в пропасть. А что насчет тебя, Анна? Что мучает тебя? Анна молчит. Не потому, что не хочет отвечать. Она не знает, как это сформулировать. Я часто задаюсь вопросом, почему я живу. Наконец произносит она, опустив взгляд. Потому что неважно, жива ли я. Это неправда, Анна? Я бы грустила, если б потеряла тебя. Спасибо, но в этом-то и дело. Что ты имеешь в виду? Тебе станет грустно, и на этом все. Или же моя смерть будет тебя преследовать всю жизнь? Ты станешь меня оплакивать до конца жизни? Я... Конечно, смерть Анны меня бы опечалила, наверное. Я бы плакала, но... Не знаю, как долго продлилась бы эта печаль. Умри я шокирующей смертью, это могло бы оставить травму. Если бы я умерла молодой, ты бы меня за это запомнила. Но в таком случае ты помнила бы не меня, но мою смерть. Верно? Я стала бы просто плохим воспоминанием, а значит лишена положительной значимости. Например, если бы я пропала, уверена, сначала ты бы обо мне волновалась. Но всего через месяц практически перестала бы обо мне говорить, а через год забыла бы обо мне. Думаю, я мало что значу для всех вас. Это не так. Я знаю, что мои слова звучат немного фальшиво. Конечно, мне не плевать на Анну. Она хорошая девочка, из тех, кто со всеми ладит. С другой стороны, человек такого типа никогда не окажется в центре компании. Короче, она одна из многих. Анна никогда не бывает центром. Но, Анна, послушай, если, предположим, мы бы не стали так долго тебя оплакивать, что насчет твоей семьи? Анна внезапно кривится. А, похоже, я сморозила глупость. Я сразу все поняла. Стоило мне увидеть самоиронию на ее лице при слове «семья», как я поняла, каким будет ответ. Ответ на мой вопрос «нет». И что важнее, это причина такого мировоззрения Анны. «Моей семьи?» Анна фыркает, опустив взгляд. «Хотя у меня есть только отец, который за год со мной словом не обмолвился». «Я не могу спросить о ее матери. Ничего хорошего из этого не выйдет». «О, с чего бы кому-то любить или понимать меня, если этого даже моя семья не делает?» «Никто ее не понимает». Я бы хотела возразить, но опять-таки не могу. То, что ее отец не приехал, когда она перерезала запястье, это факт. Конечно, она порезала себя, чтобы показать мне свою рану, но у истоков стоит ее семья, пренебрегающий ее отец. Никто тебя не понимает. Именно. Тоже и ко мне относится. Никто меня не понимает. Люди так хорошо изображают понимание, что иногда я почти верю им. Но в итоге никто никогда меня не понимал. Все всегда отмахивались от моих тревог, как от нытья избалованного подростка. Хотя они были для меня так важны. Никто не понимает мои ценности и убеждения, а я не понимаю ценности и убеждения остальных. И потому я уверена, что тоже не могу понять Анну. «Ах, зачем я живу?» Анна серьезно. Анне, твердо убежденной, что семья ее не понимает, жизнь не может приносить радость. Должно быть, она желает исчезнуть, подобно тающему снегу. Совсем как я. Исчезнет ли когда-нибудь это чувство? Сможем ли мы в будущем заниматься стандартной офисной работой и рожать милых детей, ощущая время от времени приступы пустоты? А вот кем мы станем, чтобы выжить? От одной мысли об этом меня тошнит. Эта мысль такая реалистичная, такая грязная. Мы, может, и были глупыми, но оставались чистыми. Анна! А, это ужасно. Да, этот мир ужасен. Да, это больно, верно? Больно! Ты хочешь спастись? Я хочу спастись! Хочешь увидеть Рейно-сан? Я хочу увидеть Рейно-сан! «Дорогой Господь, существующий или нет, нам нужно спасение. Я требую, чтобы ты немедленно вернул Рейну-сан». «Рейна-сан отличается от нас», — говорю я. «Да, она другая. Она невероятно красивая и совершенна. Я уверена, что ее жизнь наделена каким-то смыслом, даже если в наших его нет». «Да, согласна». «Ага. В отличие от нас, она лишена ярлыков, предопределяющих ее жизнь». «Да. Тогда как же мы хотим определить Рейну-сан?» Анна и остальные смотрят в пространство. «А, их глаза начинают поблескивать». «Теперь ясно», — бормочет Анна. «Понятно. Понятно. Ты права, Анна. Послушайте все. Вы нашли ответ». «Не нужно ничего объяснять. Нет никакой нужды в каких-то пояснениях. Иначе это показалось бы невероятным. Мне лишь нужно было подвести их к чувству, которое и так уже в них живет». «Жизнь приносит нам столько боли. Поэтому живет Рейна-сан». «Рейна-сан – это вода. Она сладкая вода, что заполняет тебя тем больше, чем сильнее твое отчаяние. Само существование Рейны-сан несет в себе глубокий смысл. Человек вроде нее...» «Она не может быть мертва!» – говорит кто-то. «Рейна-сан жива!» – заверяю я, кивая. «И она появится 1 июля!» «А, наконец! Они все дошли до этого!»